Глава 55. Проснувшись, я послала служанку за водой и одеждой. Прогулка на свежем воздухе – это как раз то, что ускорит мое выздоровление. Умылась, сил заметно прибавилось на фоне хороших новостей. С помощью служанки привела волосы в порядок. Надо бы помыться, но это уже завтра. После того, как оделась, я послала за Адларом. Пусть помогает мне спуститься. Стояла я вполне сносно, даже мушки в глазах не мешали, а вот ходила так себе, покачивалась из стороны в сторону. Адлар примчался, да не один, а, как водится, с друзьями. Еще заглянули три дознавателя и маленькая Кати. В моей комнате враз стало тесно. И вновь посыпались вопросы о моем самочувствии. А потом всей толпой мы спустились на улицу. Я шла сама, только медленнее обычного, и опиралась на подставленный локоть Адлара. Или называть его женихом. А он уже поделился новостью? Мы с ним переглядывались, и губы сами собой расплывались в улыбке. Когда мы вышли на лужайку, то устроились кто где. Отец Бенедикт на любимой качели «Солнышке». Мы с Адларом на лавочке, а маленькая Кати с Волда на качели для двоих. Только я пригрелась на солнышке, Адлар поднялся с места. «Друзья, у нас важная новость. Мы с Петрой решили пожениться в будущем», — торжественно произнес он. Я непроизвольно вскочила, щеки тут же запылали. Все замерли. Кати зависла в самой высокой точке, потому как Волда, подогнув ноги, опустился с качелью и смотрел на нас с Адларом, будто первый раз видел. Даже храмовник остановил бешеное кручение и, слегка пошатываясь, подошел к нам. «Я благословляю ваш союз!» — он возложил ладони на наши головы. Тут же посыпались поздравления, шутки на тему даты свадьбы. Но было видно, что все искренне радовались за нас. И как будто отступила неловкость. Прогретый за день воздух ударил в нос разнотравьем ароматов. Легкий ветерок щекотал за ушком. Хорошо-то как. Пожалуй, никогда прежде у меня не было столь близких друзей. И таких неподдельных эмоций. Хотелось бегать и смеяться, а еще немного поплакать. Я подняла лицо к небу. «Бабушка, ты видишь, как я счастлива?» И словно в ответ где-то залаял пес, заржали кони и... в наши ворота начали ломиться. Словно бабушка напомнила о себе. «Выздоровела? Значит, пора думать о других». Дознаватели со слугами вышли за ворота, а когда вернулись, то рассказали, что вновь прибыли соседи и просят их излечить. «Я с ними переговорю», — двинулся в сторону ворот храмовник. Мне же тем временем рассказали, что это не первые соседи, что жаждали спасения. Всех отправляли в поместье Волда, и там они ожидают своего часа. Вернее, спасения. Предлагали им вернуться домой и ждать там, но никто не согласился. «Вы рассказали людям, что уже завтра начнем? «Конечно, иначе не сидели бы мы сейчас в такой тишине», — усмехнулся Ланзо. Просидели до сумерек, ужинали на улице, как в старые добрые времена. С той лишь разницей, что внутри порхали бабочки от того, что все живы и смертельная опасность миновала. А еще у меня жених. Утром я попросила нагреть воды. Пора. Надо бы, конечно, к друзьям на помощь бежать, но мне уже самой неприятно от грязи. За час ничего не случится, зато я буду чувствовать себя уверенно. Кроме того, в здоровом теле здоровый дух, а мне это сейчас ой как необходимо. После я спустилась вниз, чувствовала себя почти здоровой. Правда, платье на мне немного болталось, но не критично. Друзья сидели в зале. Пока я завтракала, рассказали последние новости. Дознаватели, подхватив Кати, умчались по темноте. Наши выходили к людям уже два раза и раздавали указания. Все, как я велела. Разбиться на группы, подготовить чистые тряпки, острые ножи и разжечь костры. Сейчас вот сидят и ждут, когда привезут доноров. Не успела я допить простоквашу, как за воротами послышался шум, и во двор влетели покрытые дорожной пылью дознаватели. Друзья тут же подхватились и, приказав мне оставаться на месте, выскочили на улицу. «Без тебя справимся. Болезнь до конца не ушла. Не вздумай появиться возле больных», — назидательно произнес Адлар на прощание. «В этом он прав». «Да и какой от меня шатающийся прок? Затопчут в суматохе». И пока я слизывала с ложки мед, в зал заглянул Ланзо. «Встала? Пригляди за Кати, некому ее отдать. А бросить на произвол судьбы не смогли. Вот и привезли обратно». При этих словах он показал малютки на меня и исчез. «Вот горюшка-то. Не в том смысле, что кроха будет нам обузой, а то, что сиротой осталась. Какая бы ни была мать, она для ребенка ближе всех. Да и сестры с братьями». Привычный мир, окружение — все рухнуло. Ничего этого у нее не осталось, хоть реви. С другой стороны, какие у нее были перспективы в деревне? Зарабатывать на кусок хлеба непосильным трудом? Выйти замуж и нарожать с десяток детишек? В этом меня тоже просветили. Крестьянки рожали по многу детей за свою жизнь, но из-за болезней половина, а то и больше, не доживала до подросткового возраста. Оно и понятно. Детская смертность в средние века, насколько я помню из истории, доходила до 80%. Умер ребеночек, Всевышний другого пошлет. Кати отныне ожидает другое будущее. Мы с Адларом или Волда ее удочерим. Воспитаем, дадим образование, обучим манерам. Может, получится титул для нее организовать. Это и будет нашей платой за собственное спасение. «Накаталась?» — я похлопала рукой по лавке рядом, приглашая присесть. Кати воспользовалась приглашением, стянула со стола кусок лепешки и, макая ее в мед, начала что-то рассказывать на тарабарском языке. Да еще с набитым ртом. Ничего не понятно, но интонация озадаченная. Вроде как ее что-то беспокоит, но не так, чтобы сильно. «Тик-тё!» Кати расправилась, наконец, с лепешкой, и я ее поняла. «Петра?» «А я Костя». «Наверное, говорит, что она наша гостья. Или что-то иное имеет в виду?» «Пойдём на качки». Осмотрев остатки еды на столе и не заинтересовавшись ничем, Кати показала своей крохотной ручкой на дверь. «На качели зовёт?» «А почему бы и нет? На работу меня не взяли, а с ребенком посидеть – самое то. И до возвращения друзей мы проводили время на свежем воздухе».